Гроб был средством передвижения, позволяющим доставить небесных преподобных к месту захоронения небесной преподобной Лин. Его построил слепой старику. Способности последнего оказались невероятно высокими, и он исказил внутреннее пространство гроба, делая его огромным. Цинь Му шел вперед очень долгое время, тем не менее, так и не достиг края. «Жердяй!» — позвал Цинь Му. В ответ не раздалось ни звука. Ошарашенный, Цинь Му поспешно остановился. Его сердце неистово билось, а жизненная ци превратилась в огненный шар, освещая собой округу. Цилинь и Янер бесследно исчезли. В этом месте попросту было слишком темно. Из-за этого он не заметил, как исчезли Цилинь и Янер. По лбу юноши покатились капли холодного пота, он подумал. На его голове сидит Янер, жердяй будет в порядке. В этот миг раздался странный смех короля драконов теня. «Я тебя вижу». Цинь Му поспешно погасил огненный шар и использовал технику иллюзорной тени, чтобы превратиться в тень на земле. Вьюх! Огромная голова короля драконов теня, качаясь, пролетела над ним. Ее глаза сверкали ослепительным зеленым блеском. Цинь Му облегченно вздохнул, и его тень поднялась над землей. Задрожав, она увеличилась в объеме, восстанавливая нормальный вид. «Я тебя вижу!» Издали донесся смех короля драконов теня, следом за ним раздался чей-то жалкий вопль. Было неизвестно, кто именно пострадал. Цинь Му собрался с мыслями, в то время как голова короля драконов теня улетела вдаль. Спустя некоторое время ее смеха уже не было слышно. В окрестностях воцарилась тишина. Цинь Му достал пилюлю меча, и его сердце слегка дрогнуло. Пилюля внезапно рассыпалась, превращаясь в облако мечей, охватившие собой все в радиусе 300 метров. Он продолжил медленно шагать во тьме, летающие мечи двигались в такт с его телом. Они качались вверх-вниз, непрерывно выстраивая новые построения. В этот момент возле зала показался чей-то силуэт, входя внутрь здания. Му Цубай облегченно вздохнул. «Король драконов Тянь превратился в трупного демона и гонится за моей служанкой, а значит, не скоро сюда вернется. Это самое безопасное место. Кто там?» Он внезапно оглянулся и нервно уставился в темноту. Во тьме раздались едва различимые шаги, и перед ним показался юноша с сундуком. Му Цубай облегченно вздохнул и неторопливо проговорил, улыбаясь. «Итак, это эксперт, пришедший вместе с небесным преподобным Му. Ты держался поблизости, должно быть, ты, как и я, понял, что это самое безопасное место. Судя по всему, ты не обделен умом. Мне очень нравится твое тело». Синань положил свой сундук и посмотрел на него пылающим взглядом, будто восхищаясь произведением искусства. Сундук с грохотом открылся, в то время как Синань продолжал осматривать Му Цубая, наклонив голову. Огонь в его глазах пылал все сильнее. Му Цубай почувствовал себя крайне неловко и усмехнулся. «Мы с тобой сталкивались в зале непостижимого неба, и я должен признать, что ты и вправду очень силен. Тем не менее, ты, должно быть, не ожидал, что я ученик древнего бога небесного императора. Я с детства совершенствовался вместе с его величеством, и знаю наизусть все великое Даомира. Бросать мне вызов – это самоубийство». Синань продолжал его рассматривать, кивая головой. «Ученик небесного императора, не странно, что твое физическое тело и исконный дух так хороши. Чтобы разобраться с тобой, мне придется использовать свой козырь». Владыка культа Цинь всегда говорил, что, воруя чужие конечности для своего бессмертия, я пошел по неправильному пути. Меня всегда презирали и пытались убить, они меня не понимали. В сундуке осталось не слишком много тел, так как большинство их них были утеряны в долине падшего бога, но в этот миг из него поднялась ужасающая аура. Слегка улыбнувшись, Синань проговорил: «Они думали, что я делал это ради бессмертия, но для меня это было лишь мечтой, так как я не мог стать богом. Теперь моя мечта стала еще большей». Из сундука постепенно вылезло огромное тело, созданное из рук, голов и других частей тел десятков богов. Оно подползло поближе, все его головы взволнованно уставились на Му Цубая. Синань забрался на этого гиганта и тихо проговорил: «Я собираюсь добавить тебя в свою коллекцию». Гигант взмыл в небо и набросился на Му Цубая. Мысли последнего вскипели. Что это за Дао? В сокровищнице небесного императора о нем не было ни слова. Во тьме Цинь Му ощутил колебания божественного искусства, донесшиеся со стороны зала, и его сердце слегка дрогнуло. Он сразу же двинулся в их сторону. Внезапно он остановился, увидев перед собой яркие вспышки божественных искусств. «Третий Дао Матери Земли», — раздался голос Янь Цилин. Первое дао великого владыки солнца, второе дао небесной императрицы, 16-е дао небес. Кто ты такой, чтобы контролировать все эти дао? Лучи яркого света пронзили тьму, и Цинь Му оглянулся, увидев Янь Цилина небесного преподобного Юя. Совершенствование Янь Цилина казалось невероятно высоким. Сразившись с ней в прошлый раз, он был почти избит до смерти. Янь Цилин была ученицей древнего бога небесного императора. Приндок Дао должен был изучить все великие Дао мира, прежде чем передать их ее учителю, благодаря чему девушка так хорошо разбиралась в великом Дао. Самым важным был тот факт, что Янь Цилин обрела истинные учения небесного императора и совершенствовала первое Дао небесного императора, обладающие ужасающей силой. И все же, небесный преподобный Юй, стоящий перед ней, был намного страшнее. Янь Цилин лишь была знакома со всеми видами Дао, в то время как он мог свободно использовать все их божественные искусства. Каждое из них было крайне изящным и мощным. Казалось, будто их исполнял сам древний бог, которому они принадлежали. Оказавшись в невыгодном положении, Янь Цилин внезапно разразилась яростным криком, исполняя великое божественное искусство первого Дао небесного императора. В этот миг законы Дао разразились, будто к ним снизошел сам небесный император. Ужасающие волны силы устремились к небесному преподобному Юю. Между тем тот исполнил такое же божественное искусство. Янь Цилин с ужасом наблюдала, как сталкиваются два великих божественных искусства первого Дао. В следующий миг вспыхнул яркий свет, освещая все в радиусе нескольких километров. Кашляя кровью, Янь Цилин отлетела назад. Ее тело внезапно превратилось в черного воробья с белым брюхом, улетая прочь. Небесный преподобный Юй сделал два шага, пытаясь ее догнать, но внезапно остановился и уставился на Цинь Му. Их взгляды встретились, их два невидимых кулака безжалостно столкнулись. Это заставило воздух сжаться, вызывая сильные порывы ветра. «Я вас вижу, хе-хе», в их сторону молниеносно бросилась огромная голова. Цинь Му махнул рукой в качестве приглашения, и небесный преподобный Юй ухмыльнулся. Они двинулись друг к другу навстречу. Свет великого божественного искусства первого Дао погас, и их поглотила тьма. Тем не менее, они продолжали шагать вперед. Разразилась трупная вонь, и в небе показалась ухмыляющаяся голова короля драконов Теня. «Я вас вижу». Цинь Му и небесный преподобный Юй продолжали идти вперед, последний сложил руки за спиной, шагая в темноте. «В прошлом, на собрании Яшмового водоема, ты потряс весь мир своим несравненным божественным искусством, оно и вправду вызывало восхищение. Даже сейчас его можно счесть неплохим. Я уже встречал взрослого небесного преподобного Циня, он мог держать весь мир в напряжении своими техниками. К сожалению, он совершенствовался не слишком долго». Уверенно шагая вперед, Цинь Му ответил серьезным тоном. «Стащив несовершенное тело, ты набрался смелости здесь показаться, тем не менее, твое совершенствование и способности совсем не сильны. Убить тебя будет несложно». Небесный преподобный Юй рассмеялся в ответ. «Ты думал, что божественные искусства райских небес всегда оставались неизменными и не развивались? Ты слишком наивен. Божественные искусства райских небес развились до уровня, который ты не в силах представить. Прошел миллион лет, небесный преподобный Му. С тех пор, как ты стал героем собрания Яшмового водоема, прошел миллион лет. Ты не понимаешь, насколько за это время развились божественные искусства». Он ухмылялся. «Ты все еще ослеплен славой, которую завоевал миллион лет назад, напоминая жабу на дне колодца». Вьюх. Огромная драконья голова остановилась между ними, испуская облака зеленого трупного газа. Один ее глаз смотрел налево, а второй направо, в то время как из улыбающегося рта вытекала зеленая жидкость. «Я вижу вас обоих». Цинь Му и небесный преподобный Юй рванули вперед, одновременно атакуя друг друга, не обращая внимания на голову между ними. Глава 855. Меч, несущийся по небу. Голова короля драконов Теня выглядела невероятно огромной, вися в воздухе между ними. К этому времени она окончательно превратилась в живого мертвеца и обрела ярко-зеленый цвет. Даже волоски его драконьей бороды стали зелеными и покрылись трупной жидкостью. Божественные искусства Цинь Му и небесного преподобного Юя взорвались с обеих сторон от головы короля драконов Теня. Цинь Му поднял руку и схватил летающий меч, носящийся вокруг него, прежде чем ударить вперед. Бесчисленные лезвия бросились следом за этим мечом, мчась в сторону головы короля драконов Теня. В следующий миг все они покрылись трупным ядом. Вылетев с другой стороны головы, Летающие мечи Циньму окружили собой небесного преподобного Юя, выстраиваясь в построение. В тот же миг небесный преподобный Юй исполнил божественное искусство 49-го небесного Дао. Он освоил 49 путей, превратив их в 49 искусств. На теле небесного герцога Сюаньду жили бесчисленные дьявольские боги. Путем наблюдения и измерений, райские небеса тщательно изучили их божественные искусства. Тело самого небесного герцога тоже было изучено до мельчайших деталей, секрет его божественных искусств тоже был раскрыт. Циньму сумел изучить лишь великое дао небесного огня, рассмотрев кристаллы призмы небесного огня. Тем не менее, райские небеса сумели изучить все остальные великие дао. Единственным их просчетом было лишь то, что они воссоздали небесное дао с помощью одной лишь макроскопической математики. Микроскопическая математика была упущена. Божественные искусства небесного преподобного Юя разделились на различные формы. Среди них виднелась небесная сеть, кристальная башня небесного огня, райская лодка, божественный памятник, небесный купол, солнечный день, лунная ночь и небесная бездна. Затем все они внезапно слились воедино, превращаясь в одну мудру. Сложные руны, из которых они были созданы, двинулись сквозь голову небесного преподобного Юя, будто сквозь пустоту, целясь в Циньму. Два божественных искусства не сталкивались друг с другом, вместо этого двигаясь прямиком к телу противника в попытке убить его первым же ударом. Голова короля драконов Теня до сих пор была между ними, и хотя после воскрешения он еще не успел прийти в себя, его уровень совершенствования оставался высоким. Если бы он сделал ход против них, то ни у одного из юношей не оказалось бы возможности отбиться, так что лучшим вариантом для них было бы убить противника как можно быстрее, чтобы затем скрыться. Мудра небесного Дао выглядела так, будто небесный герцог лично спустился к ним, сверкая аурой великолепия и мощи. С противоположной стороны головы короля драконов Теня, Циньму столкнулся лицом к лицу с божественным искусством великого небесного Дао. Сорвав ивовый лист со своего межбровья, взгляд его третьего глаза стал подобен глубокой бездне. «Где я, там Юду». Разъяренная дьявольская Ци Юду вырвалась наружу, и в тот же миг Циньму почувствовал, будто он тонет во тьме Юду. На его голове запылало ослепительное пламя и появились дьявольские рога, созданные желтым источником. Он напоминал графа Земли, вышедшего из Юду и орудующего его великим Дао. Законы великого Дао Юду превращались в бесчисленные цепи, окутывающие его тело. Овившись цепями, Циньму протянул руку и столкнулся с мудрой небесного Дао. С противоположной стороны освободилась сила мечей. Бесчисленные лезвия хаотично взмыли в воздух, исполняя вторую форму меча бедствия, восход бедствия. Между тем они молниеносно появлялись и скрывались, выстраивая разные построения. Меч Дао Циньму состоял из двух частей, начало бедствия и восхода бедствия. Понимание, на котором они базировались, сильно отличалось друг от друга. Несмотря на то, что мечи начала и восхода бедствия скрывали в себе невероятно сложные принципы, изначально их движения были очень простыми. Теперь же любая форма меча восхода бедствия оставалась простой, но, когда они объединялись в полное движение, получалось крайне запутанное построение меча. И это было еще не все. Каждое новое движение меча отличалось от всех предыдущих. Это было результатом изучения Циньму плодов реформы Вечного Мира под руководством Слепого. Реформа Вечного Мира достигла невероятных высот на пути построений, основываясь на достижениях построения эпохи Императора-Основателя. Слепой вобрал в себя весь успех навыков построения Вечного Мира. Возглавив их реформу, он начал действовать праведно, улучшая жизнь людей. Циньму, в свою очередь, использовал путь построений для своих собственных движений и божественных искусств, чтобы увеличить количество превращений меча бедствия. Оказавшись в постоянно меняющемся построении меча, аура небесного преподобного Юя внезапно изменилась. По небу за его спиной протянулся божественный мост, а его исконный дух взмыл в небо, останавливаясь у южных небесных врат. За его спиной показались слои райских дворцов, образовывая собой бескрайние райские небеса, золотое сияние которых пронзало небо. Над 36 дворцами возвышался зал непостижимого неба. Вверху над ним сияли слои света, в то время как неподалеку кружились бесчисленные явления. Сливаясь воедино, они создавали призрак небесного императора, сидящего в позе лотоса. Властелин 10000 путей, соединение 10000 путей воедино. Небесный преподобный Юй поднял руку, и его мудро столкнулась с построением меча восхода бедствия Циньму. Последнее разразилось силой, тем не менее, внезапно столкнувшись с божественным искусством, оно замерло, а мечи неподвижно застыли на месте. Построение меча тут же поглотил хаос. Божественное искусство небесного преподобного Юя вспыхнуло, разбив бесчисленные мечи. Прорвавшись сквозь построение, небесный преподобный Юй подпрыгнул, внезапно обнаруживая пролетающую в миллиметрах от него зеленую бороду короля драконов Теня. Между тем Циньму сумел разбить его божественное искусство небесного Дао. Тут же повернувшись боком, Циньму сделал свое тело тоньше и атаковал черной тенью, сливаясь со тьмой вокруг. Густая борода короля драконов Теня пронеслась мимо, так и не коснувшись его. Глаза огромного короля драконов начали вращаться, остановившись на черной тени. Тем не менее, они так и не сумели разглядеть Циньму. Циньму научился этому движению у Пань Гунцо, тот не знал себе равных в искусстве побега и маскировки. «Точно, ты ведь еще и сын Юду», — разразившись смехом, небесный преподобный Юй бросился на него с головы короля драконов Теня. «Тебе не составит труда отбить небесное Дао с помощью великого Дао Юду». Борода короля драконов Теня перестала пытаться догнать Циньму и бросилась следом за небесным преподобным Юем. Двигаясь будто призрак, тот ловко избегал атак драконьей бороды. Становясь то мягкими, то твердыми, волоски пробились сквозь драконью чешую и обнажили гнилую плоть под ней. В тот же миг рассеянные летающие мечи со свистом полетели вперед, а из черной тени показалась ладонь, сильно ударяя по мечу. Трупный яд тут же разбрызгался по сторонам, обнажая настоящее лезвие меча. Раздался оглушительный грохот, с которым летающие мечи слились воедино, образовывая пилюлю в ладони Циньму. Голова короля драконов Теня стремительно бросилась к нему, широко открывая свою пасть. В воздухе распространилась трупная вонь, и он попытался проглотить Циньму одним махом, но в тот миг, как юноша оказался у него во рту, вспыхнули руны мгновенного перемещения. Как только рот короля драконов Теня закрылся, засиял яркий свет, и Циньму исчез. В следующий миг яркий свет засиял позади небесного преподобного Юя, сидящего на голове короля драконов Теня, и Циньму нанес удар в его спину. Тело небесного преподобного Юя резко изменилось, и он превратился в человека с головой птицы, а за его спиной засиял яркий солнечный ореол. Огромное солнце спустилось с неба, и божественный меч Циньму вонзился в него, тут же раскаляясь до красна и начиная растекаться. Напряг обе ноги, Циньму ударил вперед мечом. Между тем небесный преподобный Юй молниеносно бросился вперед. Они оба побежали по голове короля драконов, каждый шаг давался им с огромным трудом. Тело Циньму задрожало, отращивая две головы и четыре руки. Движения его ладони непрерывно менялись, а пальцы меча один за другим касались межбровей. Первая форма меча – бедствие, начало бедствия. Наконец он оттопырил свои пальцы, касаясь ими божественного меча. В следующий миг тот разразился всей своей силой. Небесный преподобный Юй хмыкнул, когда меч пронзил ореол за его головой, и тут же изменил свой вид, принимая облик богини. Изначально он был повернут к Циньму спиной, но как только он превратился в богиню, его голова, тело и конечности уже были повернуты к нему, и он столкнулся с ним лицом к лицу. Ее руки схватили божественный меч, торчащий из ее груди, и пространство между ее ладоней тут же превратилось в бездонную пропасть. Бездна руин конца. Бездна напоминала огромный вихрь, неистово вращающийся во тьме. Меч начала бедствия Циньму тут же со скрипом исчез внутри, а в следующий миг он полетел вслед за ним. Циньму был поглощен божественным искусством небесного преподобного Юя. Вокруг него закружились руны божественного искусства мгновенного перемещения, с помощью которого он попытался выбраться. Небесный преподобный Юй поднял руку к небу, и там тут же взорвались бесчисленные лучики звездного света. Множественные звезды собрались в галактику, образовывая собой сеть неизбежности. Силуэт Циньму только что появился из света, и тут же был пойман сетью неизбежности. Юноша снова воспользовался божественным искусством мгновенного перемещения, но в следующий миг раздались вспышки молнии и раскаты грома, и он снова оказался в сети. Он непрерывно пытался вырваться из сети, но раз за разом оказывался в ловушке. Небесный преподобный Юй размахивал руками, делая свою сеть все крепче и крепче. Бесчисленные лучи звездного света скапливались все ближе и ближе. В сжимающемся пространстве непрерывно сверкали яркие вспышки, с которыми Циньму пытался выскользнуть наружу. Кому под силу овладеть всеми божественными искусствами великих Дао древних богов? Небесный преподобный Юй внезапно превратился во владыку звезды деревянного волка Куя, обретая тело человека с головой волка. Подпрыгнув в небо и уклоняясь от атак короля драконов теня, он бросился в сторону Циньму, смеясь: «Только мне, только этому физическому телу». Лунный вой Сириуса. Он издал оглушительный рев, и из его рта вырвался поток света, мчащийся в сторону Циньму. Божественный меч в руках Циньму внезапно превратился в золотую кисть. Взмахнув ею, он нарисовал дверь и вбежал внутрь. Лунный вой Сириуса влетел в дверь следом за ним, бесследно исчезая. Ошарашенный, небесный преподобный Юй поспешно бросился следом, смеясь. Божественные искусства великого Дао нижней границы становятся все более интересными. Как только он вошел в дверь, драконья борода короля драконов теня тоже залетела внутрь. Вцепившись в дверь своей бородой, гигантская голова пыталась протиснуться вперед, крича: «Я вижу вас обоих». Небесный преподобный Юй подпрыгнул в воздух, превращаясь в красную птицу. Взмахнув своими 30-метровыми крыльями, он улетел прочь, избегая атак короля драконов теня. Циньму впереди продолжал размахивать своей золотой кистью, и вскоре из-под нее показался райский дворец. Циньму побежал вперед, будто перелетая через райский дворец. Он размахивал кистью, рисуя все новые слои пространства. После этого из-под его кисти вытекла райская река. С неба спустился огромный поток, хлынувший на красную птицу, в которую превратился небесный преподобный Юй. Красная птица летела слишком быстро, поэтому не сумела от него уклониться. Тело небесного преподобного Юя внезапно превратилось снова, и как только он должен был столкнуться с райской рекой, он обрел форму черной черепахи и с ревом влетел в воду. Вокруг его тела извивался зеленый змей, размахивая крыльями, он непрерывно увеличивал свою скорость. Позади, воскресшая голова короля драконов теня столкнулась с рекой и напрочь промокла. Впав в ярость, король драконов тянь открыть свою пасть и отчаянно вдохнул. Пролетев сквозь его горло, райская река начала вытекать из шеи. С широко открытым ртом, он начал продвигаться вверх по течению. Небесный преподобный Юй вот-вот должен был догнать Циньму, когда увидел, как тот нарисовал себе небольшую лодку и стремительно скрылся вдали. На ее борту Циньму сделал несколько резких движений кистью, и из-под нее показался несравнимо огромный бог. Это был небесный император. Дорисовав глаза небесного императора, Циньму открыл их и поспешно запрыгнул в свою лодку. Небесный преподобный Юй мчался за Циньму, когда с огромным удивлением наткнулся на глаза небесного императора. «Где все?» – недоумевал он. Сзади к нему неумолимо приближалась голова короля драконов теня. Вдали появился силуэт Циньму. Выпрыгнув с лодки, он развернулся, становясь перед рисунком райского дворца, возвышающегося во тьме. Циньму взмахнул кистью, и та превратилась в пилюлю меча. В следующий миг пилюля рассыпалась, создавая море мечей, обволакивающие собой райские дворцы. Тело юноши вспыхнуло светом, превращаясь в сына Юду. Протянув руку, он схватил рисунок райского дворца и безжалостно его встряхнул, отчего пространство картины уничтожилось. Как только рисунок был уничтожен, сила построения меча освободилась, и из его сердца донесся рев короля драконов теня и небесного преподобного Юя. Лучи мечей хлынули на них, будто огромная волна, но парочка не погибла, им удалось выбраться наружу. Вырвавшись на свободу, огромная голова короля драконов теня укатилась в неизвестном направлении. Небесный преподобный Юй бросился вслед за ним, разбивая построение меча за своей спиной. Но лишь выбравшись наружу, он замер, ощутив ужасающую убийственную ауру позади. Он немедленно обернулся, увидев райскую реку, шумящую за спиной Циньму. Исконный дух юноши стоял на ее поверхности, держа в руке меч-сокровище. Ступая по воде, он спустился с небес, нанося удар мечом. Когда небесный преподобный Юй увидел вспышку меча, та уже достигла пространства между его бровей, а к тому времени, как он разглядел лезвие целиком, исконный дух Циньму уже пронзил его голову и остановился за его спиной. Глава 856. Богомол преследует цикаду, не замечая иволги за своей спиной. Небесный преподобный Юй вертел головой по сторонам, наблюдая за белым предметом, вылетевшим из его межбровья. Он поднял руку и коснулся своего лба. На его ладони отбилась серая мозговая жидкость и кровь. Удар был настолько быстрым, что я не успел отреагировать. Он ткнул пальцем в свое межбровье, и тот залез внутрь головы. На затылке он тоже обнаружил отверстие. Циньму спустился на землю и сделал два шага вперед. Райская река за его спиной медленно рассеивалась, покачиваясь в небе. Над ней виднелся райский дворец. Из райского дворца донеслись голоса богов, будто там пили бесчисленные боги и дьяволы. Рассеиваясь вместе с аурой Циньму, они постепенно затихли. Исконный дух Циньму вернулся обратно вместе с мечом и остановился у южных небесных врат, неподалеку от райской реки и дворца, наблюдая за движениями небесного преподобного Юя. Тот снова повернул голову, чувствуя тяжести головокружения. Он засмеялся. Это тело и вправду не совершено, в нем еще есть что улучшать. Скорость развития божественных искусств нижней границы превзошла мои ожидания. Циньму покачал головой. Ты использовал лишь силу этого физического тела, и не воспользовался своей собственной силой. В этом теле кроются правила великих Дао почти всех древних богов, но в нем нет ничего твоего. Ты пытаешься скрыть свою личность, или же твоя собственная сила не может пробиться сквозь мировой барьер. Как бы то ни было, без ничего своего, ты обречен погибнуть от моей руки. То, что сказал Циньму, было неоспоримо. Сила мирового барьера возрастала в зависимости от совершенствования того, кто пытался его преодолеть. Поэтому те, кто спускался с райских небес, в основном были обычными практиками божественных искусств. Среди них было крайне мало богов и дьяволов. Только когда кто-то был достаточно сильным, чтобы обрушить мировой барьер, он мог пройти. Подобное могло случиться только в случае масштабных сражений между богами. К примеру, на закате эпох императора-основателя и высшего императора их мировые барьеры были разрушены. Кроме того, были и другие способы обойти ограничения мирового барьера. Одним из них был мост взаимного сдвига духовной энергии, который создали Циньму и Черный Тигр, а также фениксовый корабль Красного Божества Цисию и техника снов Будды Брахмы. Возможно, существовали и другие способы, о которых не знал Циньму. Следуя этому принципу, те, кто спускался с райских небес, были в основном практиками божественных искусств вроде Ци Цзюи и принца Цзюмина. Оказавшись в Юаньду, они искали сильных существ, оставленных здесь райскими небесами, и путешествовали вместе с ними. Кроме них с райских небес спускались посланники Ся Чуньфэн и Юй Хунсю, а также ученики богов. Всем им было приказано спуститься к нижней границе, чтобы доработать звездную карту. Секта Чистого Небосвода были подчиненными секты Дао Райских Небес, поэтому их посланникам не пришлось искать богов и дьяволов для защиты. Вместо этого их защищала сама секта. Тем не менее, они не ожидали, что Циньму и Мастер Дао придут к Чистому Небосводу и устроят резню в святилище Дао. В прошлом Лао Юньцу и остальные использовали фениксовый корабль Красного Божества Цисиюи, чтобы спуститься к нижней границе в обход мирового барьера. Между тем, из-за схожести Минду и Юду, они могли использовать небесные врата Минду, чтобы путешествовать туда и обратно. Небесный преподобный Юй тоже должен был подчиняться этому правилу, чтобы спуститься к нижней границе. Область совершенствования небесного преподобного Юя была снижена до уровня практика божественных искусств. В лучшем случае он мог достичь вершины божественного моста, но любые попытки перенести больше силы не позволили бы ему пройти сквозь мировой барьер. Также существовала вероятность, что кто-то из небесных преподобных из райских небес силой разрушил мировой барьер. Тем не менее, это принесло бы невообразимые последствия. Руководствуясь этой логикой, Циньму был уверен, что сможет убить небесного преподобного Юя. Он был слепо уверен в том, что в этом мире не существовало существа, способного убить тело тирана в одной с ним области, и даже небесному преподобному Юю, созданному райскими небесами, это не было под силу. Мозговая жидкость небесного преподобного Юя продолжала вытекать, его мозг разрушился от удара Циньму. Система божественных сокровищ в его теле тоже была уничтожена. Управляя мечом, исконный дух Циньму пронзил небо и уничтожил его физическое тело и исконный дух. За твоей спиной небожественный мост, почему твое седьмое божественное сокровище выглядит как райская река? Небесный преподобный Юй был сбит с толку. Из его головы вытекла почти вся мозговая жидкость. Тем не менее, он продолжал смотреть на Циньму и божественное сокровище райской реки за его спиной. В теле небесного преподобного Юя содержались бесчисленные великие Дао, но все они принадлежали древним богам, великое Дао создание было ему недоступно. Он не мог использовать его, чтобы исцелить свои раны, как это делал Циньму, поэтому был вынужден лишь ждать, пока его мозг не вытечет. Ты создал новое божественное сокровище, с его помощью тебе удалось объединить райские дворцы с остальными сокровищами, формируя целостную систему. Небесный преподобный Юй снова повернул голову, его череп был абсолютно пуст. Тем не менее, он все еще мог говорить и думать. Небесный преподобный Му определенно достоин своего звания. Достигнув подобного уровня, ты и вправду можешь считаться ровней семи небесным преподобным. Как смешно, что остальные на райских небесах продолжают бороться за славу и власть, игнорируя изменения в нижней границе. Хе-хе, было бы намного проще, если бы небесный император не был целой группой людей. Цинь-Му посмотрел в его глаза и серьезно спросил: «Какие мысли у тебя возникают при виде моего седьмого божественного сокровища, небесный преподобный Юнь?» Тот слегка улыбнулся и неторопливо ответил: «Кажется, ты подумал, что я это он, и решился показать мне свое седьмое божественное сокровище, надеясь, что оно заставит меня выдать себя». В конце концов, небесный преподобный Юнь открыл божественное сокровище божественного моста, поэтому, увидев твое творение, он определенно бы взволновался, ведь оно намного лучше, чем его божественный мост. Тем не менее, ты не угадал, я не он. Его тело внезапно окутал огонь Дао, и небесный преподобный Юй улыбнулся. Небесный преподобный Му, ты повел себя слишком наивно, так поспешно раскрыв все свои карты. Это физическое тело, всего лишь один из моих экспериментов, я попросту хотел проверить его боевую силу. Теперь я понял, что в нем все еще слишком много недостатков. Теперь я знаю твои секреты, но тебе не удастся овладеть этим телом и узнать его секреты. В следующий раз, когда ты увидишь небесного преподобного Юя, ты умрешь. Внезапно огонь Дао, окутывающий его, погас. Небесный преподобный Юй был шокирован. Он снова попытался зажечь огонь Дао, чтобы уничтожить свое физическое тело, но оно так и не загорелось. «Я заберу твое тело». За спиной небесного преподобного Юя раздался чей-то голос, и он оглянулся, увидев во тьме перед собой Синаня. Тот держал в одной руке сундук, а вторую поднял, исполняя странную технику, чтобы погасить огонь Дао. С огнем в глазах Синань положил сундук на землю. Тот тут же отрастил себе ноги и с грохотом открылся, переполняясь радостью. Синань не обращал внимания на небесного преподобного Юя. Вместо этого его взгляд был прикован к Цинь-Му. Он оставался на стороже. Цинь-Му спокойно проговорил: «Синань, сознание, кроющееся в этом физическом теле, сильнее, чем ты можешь себе представить. Должно быть, ты не боишься смерти, если решил его забрать». Из сундука вылезли бесчисленные руки, хватаясь за его стенки. В следующий миг оттуда вылез огромный монстр из различных конечностей. На его спине виднелась голова Му Цубая. Тот был пойман Синанем и стал его куклой. Прищурившись, Синань ответил: «Это небесный преподобный. Если даже небесный преподобный восхищается этим телом, значит, оно и вправду удивительно. Я определенно должен добавить его к своей коллекции. И не только тело, я также хочу заполучить сознание этого небесного преподобного». Пошевелив кончиками пальцев, Синань выпустил бесчисленные летающие иголки, которые вонзились в различные части тела небесного преподобного Юя. Выражение лица небесного преподобного Юя резко изменилось, он не мог пошевелиться ни на сантиметр. Нить его сознания оказалась запечатанной внутри его тела, ему не удавалось ее вытащить. Когда это младшие из нижней границы стали такими самоуверенными и наглыми, он не мог сдержать своей ярости. Если бы Цинь-Му уничтожил это физическое тело и исконный ух, это не было бы проблемой. В конце концов, юноша был одним из девяти небесных преподобных прошлого. Но кем себя возомнил этот парень с сундуком? Как он осмелился стащить нить его сознания вместе с этим физическим телом? «Я все равно хочу добавить в свою коллекцию настоящего небесного преподобного». Синань пристально наблюдал за Цинь-Му, напоминая ядовитую змею в человеческом теле. «У настоящего небесного преподобного намного более интересное и удивительное физическое тело». Цинь-Му слегка улыбнулся. «Синань, лучше уйди, ты и так получил огромную выгоду. В противном случае я не прочь от тебя избавиться». Синань хмыкнул и тихо оттопырил свои пальцы, между которыми тут же начали кружиться тонкие лучи. Он спокойно проговорил: «Сражаясь с ним, ты определенно был ранен. Я следил за его божественными искусствами, и те оказались крайне сильными. Ты всего лишь использовал путь живописи, чтобы сбить его с толку, но на самом деле его совершенствование выше твоего». Цинь-Му молчал. Раздался тихий гул, и за его спиной появились врата небесной воли. Уголки глаз Синаня дрогнули, и он заколебался. «Я вернулся», — вдали раздался странный смех короля драконов Теня. «Я вас вижу. Сожрав вас, я смогу отрастить свое тело». Синань слегка изменился в лице, его сундук тут же бросился вперед, проглотив небесного преподобного Юя. Дьявольский бог из конечностей молча отступил, вернувшись в сундук. Схватив крышку одной из своих рук, он с грохотом его закрыл. Подняв сундук, Синань скрылся во тьме. Цинь Му облегченно вздохнул. В следующий миг он внезапно сплюнул пригоршню крови. «Я чувствую запах свежей крови». Гигантская зеленая голова короля драконов Теня вылетела из тьмы, открывая свою пасть, чтобы проглотить Цинь Му. Цинь Му отскочил, прежде чем превратиться в черную тень и скрыться под землей. Тем не менее, король драконов Тянь не улетел прочь, свет его глаз продолжал падать на тень, в которую превратился Цинь Му. Почему этот воскресший дракон стал умнее? Цинь Му резко изменился в лице. С громким хлопком черная тень взорвалась, превращаясь в облако черного дыма, которое тут же полетело прочь. Король драконов Тянь бросился следом за ним, начав со всей силы всасывать в себя воздух. Черное облако почти полностью оказалось у него во рту. В этот момент черный дым исказился, превращаясь в цветок лотоса, в самом центре которого сидел Цинь Му. Лепестки цветка начали закрываться, накрывая его множественными слоями. Голова дракона проглотила его одним махом. В следующий миг, в дальнем конце темноты бесшумно расцвел второй цветок. Сидящий внутри него Цинь Му поспешно встал на ноги. Сплевывая кровь, скопившуюся в его горле, он бросился вперед, думая про себя. «Спасибо, гроссмейстер. В следующий раз я точно не буду пытаться избить тебя до смерти». Король драконов Тянь сожрал цветок и, думая, что он съел Цинь Му, радостно бросился на поиски следующей добычи. Вскоре Цинь Му заметил во тьме красный свет. Его сердце слегка дрогнуло, и он тихо подкрался, прежде чем обнаружить девушку, блуждающую с красным фонарем в руках. «Сестра Янер», облегченно вздохнув, Цинь Му поспешил к ней. Заметив его, девушка воскликнула. «Молодой мастер, ты не видел жердяя? Я его потеряла». Цинь Му поспешно исполнил технику трех эликсиров тела тирана, чтобы вылечить ранение своего тела. Божественное искусство сети неизбежности небесного преподобного Юя довольно сильно его потрепало. «Жердяй, скорее всего, уснул, тебе не нужно его искать. Когда гроб вернется в долину падшего бога, он откроется, и мы его найдем. Синань, ты еще не уходишь?» Он внезапно обернулся, увидев во тьме два глаза. Синань тихо отступил, держа в руках сундук. Глава 857. Небесный преподобный и небесный император. Снаружи гроба раздался шум воды, вслед за которым послышался грохот цепей. В следующий миг гроб остановился. Сердце Цинь Му дрогнуло. Он тут же понял, что гроб покинул старинный колодец и снова оказался окутан цепями. Он вот-вот должен был открыться. Янер тут же спрятала свой красный фонарь и оглянулась по сторонам. Внезапно над их головами показался квадратный выход. Лучи света упали внутрь, позволяя разглядеть окрестности. «Я вас вижу». Огромная голова короля драконов Теня радостно бросилась в погоню за Синанем, ее зеленая борода трепетала на ветру. Цинь Му тоже оглянулся вокруг, пытаясь найти Целиня. Он начал волноваться. Король драконов Тянь ведь не мог сожрать жердяя, верно? Внезапно Янер заметила Целиня и воскликнула. «Он там!» Молниеносно превратившись в зеленого воробья, она улетела вдаль. Цинь Му поспешно посмотрел в направлении, куда она улетела, и увидел Целиня, спящего в углу. Схватив жердяя, Янер полетела в сторону выхода, Цинь Му двинулся следом. Оказавшись снаружи гроба, Цинь Му приземлился на землю. Внезапно он увидел, как разноцветные лучи за пределами долины падшего бога рассеиваются, печати теряли свою силу. Вот дерьмо, слепой старик собрался уничтожить это место. Цинь Му тут же принял решение улетать вместе с Янер. Целинь тоже проснулся и поспешно раскрыл свою настоящую форму и умчался прочь с Цинь Му на спине. Разноцветные лучи, изначально заполнявшие все пространство долины падшего бога, почти мгновенно сжались до размеров небольшой точки. Синань, Янь Целин и огромная голова короля драконов Теня выпрыгнули из гроба, пытаясь сбежать. Вот только огромная голова на самом деле не думала о победе, а вместо этого пыталась сожрать их, широко открыв свою пасть. Бум! Ослепительные лучи света взорвались, уничтожая древние колодец и гроб. Цепи, сковывающие гроб, начали грохотать, разрушаясь одна за другой под ужасающими волнами силы и разлетаясь во все стороны. Цинь Му приподнялся на спине Целиня и оглянулся. Горы, окружающие древние колодец и гроб, были стерты с лица земли, а бездонная пропасть была засыпана обломками. Кроме того, ударная волна активировала божественное искусство меча императора-основателя, и в воздухе появились пересекающиеся лучи меча, создавая устрашающую картину. Цилинь яростно взревел, ускоряясь до предела своих сил. Он быстро достиг летающего моста, прежде чем перепрыгнуть через него и выбраться из руин. Он собрался остановиться, когда Циню внезапно прокричал: «Беги дальше!» Цилинь продолжил бежать изо всех сил, в то время как Циньму оглянулся и увидел, что ударная волна встряхнула летающий меч императора-основателя, и тот разразился бесчисленными лучами меча. Разноцветные лучи снаружи тут же сжались в небольшую точку, которая взорвалась вместе с мечом. Человек тысячу лет взращивает дракона, чтобы использовать его в решающий момент. Циньму никогда бы не подумал, что на самом деле Цилинь может бежать так быстро, и невероятно обрадовался. Все мои расходы на него оказались не напрасными. Циньму обычно не тратил много денег, независимо от того, в каком уголке вечного мира он находился, ему не приходилось тратить на повседневные вещи. Кормление Цилиня составляло почти 90% всех его расходов. «Теперь можешь остановиться». Он наконец позволил жердяю остановиться, увидев, что хоть разноцветные лучи до сих пор активны, их сила стала небольшой. Скорее всего, Синань выживет, у него много козырей в рукаве. Но вот я не уверен в том, что Ян Цилин и король драконов Тянь спасутся. Раны Синаня почти полностью исцелились. Когда он отбирал физическое тело небесного преподобного Юя, его состояние уже было не слишком плохим. В физическом теле небесного преподобного Юя содержались бесчисленные руны древних богов. Оно обладало почти совершенной системой божественных сокровищ и райских дворцов, и могло управлять силой древних богов. У жителей нижней границы не было всего этого. Тем не менее, ему не хватало самого важного божественного сокровища, райской реки, а также он не до конца освоил силу небесного герцога и графа земли. Более того, его тело было создано с помощью макроскопической математики мастера Дао. Его нельзя было счесть совершенным из-за отсутствия микроскопической математики Циньму. Но ключевым моментом было то, что Циньму уже успел скопировать руны, хранящиеся в павильоне хранителя райских небес. Только когда мастер Дао Лин Сюань и секта Дао Вечного Мира доведут математический трактат высшей молекулы до идеала, Циньму сможет довести эти руны и тело до совершенства. Синань заполучил лишь физическое тело небесного преподобного Юя. В лучшем случае ему удастся изучить его частично, и ему придется приложить еще немало усилий, чтобы совершенствовать совершенное физическое тело и исконный дух. Внезапно из долины падшего бога выкатилась голова короля драконов Теня. Он хотел подпрыгнуть в воздух, но оказался не в силах летать, что свидетельствовало о тяжелых ранениях. Воскресшая голова внезапно оттолкнулась от земли своей бородой, используя волоски будто длинные ноги, и начала уходить. «Я вас видел». Огромная голова возвышалась в небе, напоминая движущуюся гору. Осматриваясь по сторонам, она по-глупому улыбалась. Шагая, король драконов Тянь заставлял горы и землю в округе дрожать. Он искал пищу. Циньму нахмурился. Его королю драконов Теню удастся сбежать и начать пожирать людей, то случится настоящая катастрофа. Он должен быть уничтожен. Тем не менее, он сумел выжить под ударной волной, что свидетельствовало о его огромной силе. Король драконов Тянь такой же сильный, как Фэнь Цюнь. Они оба являются практиками области непостижимого неба. Как мне от него избавиться? Циньму достал географическую карту, которую ему дал Синань. Найдя на ней долину падшего бога, он начал осматривать ее окрестности. С тех пор, как печать первобытного царства была сломана, Синань успел посетить многие его места и отметить их на этой карте. Взгляд Циньму загорелся, остановившись на древних руинах неподалеку. Он подумал про себя: заманить короля драконов в эти руины, чтобы он застрял там в ловушке, отличная идея. Как только он об этом подумал, вдали вспыхнул яркий свет. Из него вылетела ласточка с черной спиной и белым брюхом, превращаясь в измотанную Янь Цилин. Девушка сразу же его заметила и насторожилась. Циньму невинно улыбнулся, между тем его пилюля меча бесшумно вылетела из мешочка Тата и погрузилась под землю. Янь Цилин поспешно достала 10-сантиметровую ветку и вонзила ее в землю. Ветка тут же пустила корни, которые начали неистово распространяться под землей. Часть ветки, оставшаяся снаружи, молниеносно переросла в огромное дерево высотой в несколько сотен метров. Ветка первобытного дерева. Цинь удивленный, Циньму убрал свой меч и улыбнулся. «Сестра Янь Цилин, я искренне хочу встретиться с небесным императором». Девушка потеряла дар речи. Взмахнув рукой, Она вырвала огромное дерево из земли, и оно тут снова превратилось в маленькую ветку. Небесный преподобный Му, Цинь Му махнул рукой, приказывая Цилиню броситься вслед за королем драконов Тянем. Оглянувшись, он улыбнулся. «Сестра Янь, не стоит так церемониться. Можешь называть меня просто владыкой культа Цинем. Звание небесного преподобного Му всего лишь шутка. Небесный император не воспринимает его всерьез, как и я. Все люди вечного мира, мои друзья и враги, называют меня владыкой культа». Янь Цилин потеряла дар речи. Пытаясь догнать Цинь Му, она проговорила: «Владыка культа Цинь, изначально ты считал небесного императора врагом и даже отдал его императорский указ черному кабану. Ты избегал его, будто чумы, так почему ты сейчас просишь с ним встречи?» Цилинь пробежался перед королем драконов Тянем, и глаза последнего тут же засияли зеленым пламенем. Пуская зеленые трупные слюни, он бросился в погоню. Цинь Му серьезно ответил: «Я не прошу аудиенции, это встреча равных между собой людей. Если небесный император все еще такого высокого о себе мнения, то нам незачем встречаться». Янь Цилин слегка нахмурилась. Цинь Му рассмеялся. «В прошлом он хотел подчинить меня себе, разве я мог согласиться дать ему то, что он хотел? Именно поэтому я избегал его, будто чумы. Если его величество согласится сотрудничать, то мы сможем встретиться и поговорить». Янь Цилин усмехнулась. «Владыка культа Цинь, какой у тебя уровень совершенствования? Как ты смеешь торговаться с небесным императором? Не говоря уже о тебе, даже если бы весь вечный мир объединился, он все равно не был бы в состоянии этого делать». Цинь Му улыбнулся в ответ. «Я небесный преподобный Му, я сын Юду. В моих руках достаточно силы для пробуждения древних богов, так с чего это я не могу с ним торговаться? Более того, он мертв, а я жив. Если бы я не выступил посредником, граф земли не смилостивился бы над ним. Боюсь, что граф земли желает его смерти боже кого-либо другого. С моей же помощью граф земли может даже согласиться его отпустить. Ты все равно не вправе принимать решений, почему бы тебе не спросить у его величества напрямую?» Янь Цилин немного колебалась, отвечая сквозь зубы: «Я вернусь и поговорю с его величеством». «Не стоит». Взгляд Цинь Му упал на ореол позади ее головы, и он улыбнулся. «Для чего тебе возвращаться? Разве небесный император не следит за нами с помощью этого благословения?» «Я прав, ваше величество». Янь Цилин ошарашенно застыла, а ореол позади нее внезапно замерцал. Внутри него появилось лицо, которая спокойно ответила: «Небесный преподобный Му, наконец мы встретились». Цинь Му приказал Цилиню продолжать выманивать голову короля драконов Теня, после чего проговорил: «Можно спросить у его величества, не хочет ли он со мной поговорить?» Лицо в ореоле некоторое время молчало. «Мы поговорим в мире небесной Инь». Сердце Цинь Му слегка дрогнуло, после чего он ответил: «Мы встретимся в мире небесной Инь через 2 месяца». Лицо в ореоле позади Янь Цилин рассеялось, будто дым. Девушка облегченно вздохнула, но ее взгляд оставался настороженным. Цинь Му мягко улыбнулся. «Не стоит относиться к нему слишком настороженно, а не то умрешь необъяснимой смертью». Собравшись с мыслями, Янь Цилин искренне поклонилась. «Спасибо за совет». Выпрямившись, она превратилась в ласточку и быстро улетела прочь, исчезая без следа. Цинь Му посмотрел вперед. Перед ним показались руины, опустошенные настолько, что в них не было даже полубогов. Было очевидно, что они опасались этого места. «Надеюсь, здесь мне удастся заманить короля драконов Теня в ловушку». В павильоне хранителя райских небес мастер Дао секты Дао поднялся на верхний этаж, срезая тонкий кусок нефрита. Внутри него показался силуэт небесного преподобного Юя, созданный из бесчисленных рун. Разве райские небеса уже не создали себе нескольких небесных преподобных Юев? Мастер Дао райских небес озадаченно покачал головой. Спускаясь вниз, он тихо проговорил: «Зачем им еще один?» Небесный преподобный Хо ждал его внизу. Услышав его слова, он спросил: «Создали нескольких небесных преподобных Юев, когда это произошло?» Мастер Дао поспешно рассмеялся в ответ и проговорил: «После того, как небесный преподобный приходил и просил меня отправить руны небесного преподобного Юя на создание божественного оружия, меня посетили несколько древних существ с просьбой создать им парочку небесных преподобных Юев для экспериментов». Ошарашенный, небесный преподобный Хо холодно рассмеялся. «Эти старики такие странные». Мастер Дао райских небес не осмелился развивать тему и улыбнулся. «Я должен отправить этот нефрит к месту создания божественного оружия?» Небесный преподобный Хо кивнул. Его взгляд продолжал дрожать. «Кто именно приходил к тебе с просьбой?» Мастер Дао тут же ответил. «Небесный преподобный, дай старику покой». Небесный преподобный Хо нахмурился, но не стал на него давить. «Когда закончишь, отправь все ко мне, сколько штук они создали. 9. Если добавить к ним того, что был создан ранее, то в общей сложности выходит 10». Мастер Дао засмеялся. «А если посчитать экземпляр небесного преподобного, то 11». Глава 858. Ставшие основатели Небесного Союза. Цинь Му выманил голову короля драконов Теня в руины. Последние были усеяны скелетами, а скалы в окрестности были залиты кровью, что создавало зловещую атмосферу. По мере их продвижения вперед вокруг встречалось все больше и больше белых силуэтов. Сначала их было лишь один или два, но затем их стало значительно больше. Некоторые внезапно показывались на вершинах близлежащих гор, другие же на земле. Все они ошеломленно смотрели на приближающихся людей, но не смели ничего предпринимать. Цинь Му внимательно их рассматривал, но не мог разглядеть их лиц. «Молодой мастер, человек в белом сидит на твоей спине», – прошептал Янер. Юноша тут же повернул голову, но ничего не увидел. Он лишь почувствовал, как его волосы встают дыбом. Он поспешно достал зеркало и, посмотрев в отражение, увидел, что на его спине действительно сидит белый силуэт. Из его шеи торчало неразличимое лицо, которое тоже смотрело в отражение. По спине Цинь Му побежали мурашки. Он поспешно посмотрел на Целиня. На зверя тоже взобралось несколько белых силуэтов, их черты было невозможно различить. Он посмотрел на Янер, в затылок девушки тоже дышало подобное существо. Затем он оглянулся на короля драконов Теня, на которого забралось даже больше белых силуэтов. В этом месте не стоит задерживаться. Цинь Му тут же открыл врата небесной воли, и Целинь запрыгнул внутрь, сбегая из руин в Юду. Как только они оказались с другой стороны врат, Цинь Му услышал пронзительные крики, раздающиеся позади. Он поспешно оглянулся, увидев, как бесчисленные белые силуэты протягивают руки в сторону врат небесной воли. Цинь Му тут же закрыл врата небесной воли. Бесчисленные отрубленные конечности упали в Юду, исчезая во тьме. Руины первобытного царства и вправду необычны. Цинь Му собирался с мыслями, в то время как Целинь и Янер провалились во тьму. Перевернув свои божественные сокровища, он превратил их в божественные сокровища дьявольского пути и исполнил божественное искусство Юду, чтобы вытащить их обратно. Он рассмеялся. «Здесь вы не можете использовать свои навыки, так что мне придется тащить вас за собой. Давайте не будем спешить покинуть это место, а просто подождем, пока нас подберут и подвезут на лодке». Янер в недоумении оглянулась и спросила: «А где эта лодка?» Цинь Му уверенно ответил: «Она скоро прибудет». После длительного ожидания он помрачнел в лице и обиженно проговорил: «У небесного преподобного сегодня выходной, почему он до сих пор не явился? Обычно, как только я открываю врата небесной воли, его крохотная лодка прилетает меня забрать. Обычно владыка культа путешествует, сидя у меня на голове. Можно сегодня я посижу на твоей?» — радостно спросил Целинь. Цинь Му сорвал ивовый лист со своего межбровья, и его сознание отправилось к земле слова Цинь. Приземлившись, он принял свой обычный облик и спросил: «Граф земли, почему небесный преподобный Ю сегодня не пришел за мной?» Лавовый граф земли прочувствовал физическое тело Цинь Му, после чего ответил: «Небеса были разрушены, умерло слишком много людей. Небесный преподобный Ю отправился туда, чтобы провести души мертвых». «Понятно. Граф земли не мог бы найти кого-то, кто мог бы провести меня к Академии реки Ли?» — спросил Цинь Му. Лавовый граф земли посмотрел на Цинь Му, чьи глаза сверкали искренностью. Не меняясь в лице, он проговорил: «Я не знаю, как попасть в Академию реки Ли из Юду». После недолгой паузы он вздохнул: «Я сам вас проведу, подходит?» Цинь Му тут же восторженно ответил: «Хорошо». Он вернул свое сознание, будучи крайне довольным собой. Повернувшись к Целиню и Янер, он скромно сообщил: «Граф земли сказал, что сам проведет нас к Академии реки Ли». Целинь немного разочаровался. В этот миг из глубин Юду внезапно подул сильный ветер, подхвативший Цинь Му, Целиня и Янер. Они молниеносно двинулись вперед, вертясь и поворачиваясь, не понимая, какое расстояние уже преодолели. Все трое чувствовали головокружение и растерянность. Когда ветер утих, Целинь оказался впечатан лицом в скалу неподалеку от Академии реки Ли. Янер превратилась в зеленого воробья и лежала вверх брюхом на одном из деревьев на скале. Цинь Му, в свою очередь, упал в реку Ли. Спустя некоторое время все трое привели себя в порядок. С мрачным выражением лица Циньму пригрозил: «Сегодняшние события останутся между нами, если кто-то проговорится, то будет убит мною». «Понятно?» Целинь и Зеленый Воробей тут же кивнули. Уставившись на Целиня, он спокойно проговорил: «Жердяй, ты знаешь, почему умер великий владыка солнца?» Тот быстро ответил: «Владыка культа, я всегда держу язык за зубами. Вспомни, я никому не рассказывал о позорных моментах патриарха». Спустя 2 месяца Циньму забрал небесного преподобного Юя. У истоков реки вздымающейся можно было увидеть, что та уже не вытекала из разрушенной скалы великих руин, а протекала через бесчисленные миры. Поток райской реки вытекал из небес, свисая в воздухе и сверкая преломлениями нефрита. Зрелище было поистине впечатляющим. Циньму прождал у ее истоков полдня, но туман над водой так и не появился. Должно быть, именно здесь небесная преподобная Лин подменила райскую реку. Заменив ее вещество собой, она продемонстрировала свое удивительное божественное искусство. Поднявшись, он отправился в мир небесной Инь. Песчаные корабли мира небесной Инь, доверху набитые металлом небесной Инь, один за другим спускались по течению райской реки, направляясь в вечный мир. Циньму поднялся на борт одного из кораблей, чтобы расспросить, и практик божественных искусств, охранявший судно, ответил: «Мы действуем по приказу имперского наставника и должны доставить ему металл небесной Инь. Он говорит, что сегодняшний вечный мир разделен, и городам с трудом удается себя защитить, поэтому он приказал нам собрать металл небесной Инь для постройки божественной пушки солнечного удара. Каждый большой город обязан ее иметь». «Как он собирается решить проблему медицинских камней?» – спросил юноша. «Этого я не знаю». Циньму продолжил расспрос. «На пути безопасно?» – практик божественных искусств ответил. «Владыка взращивания драконов и короли драконов под его руководством охраняют реку, так что ее можно называть безопасной. Но время от времени нам приносят хлопоты речные демоны, из-за которых мы потеряли несколько кораблей». Кивнув, Циньму ушел. Оказавшись в мире небесной Инь, Циньму остановился перед дворцом богини небесной Инь, расположенным посреди моря, и уставился на берег. Там работало множество практиков божественных искусств, которые добывали из воды песок, после чего отсеивали с него металл небесной Инь и отправляли его во внешний мир. На берегу располагалось несколько городов, в которых жили люди из вечного мира и великих руин, избегая хаоса внешнего мира. Многие из них занимались обучением учеников, отчего в этом месте уже не было так тихо, как раньше. «Я совсем не ожидал, что мир небесный Инь станет таким, как сейчас». Черный песок за спиной Циньму начал переливаться и подниматься, формируя внушительный силуэт мужчины. «Вечный мир поистине удивителен. Если дать вам время, то каких высот вы достигнете? Даже мне страшно от мысли об этом». Циньму оглянулся и улыбнулся. «Мне стоило давно догадаться, что черный песок души вашего величества кроется где-то в мире небесной Инь. Именно из-за этого погибла богиня небесной Инь. Сын небесной Инь хотел заполучить контроль над миром небесной Инь, но не ради того, чтобы избавиться от богини небесной Инь. Он хотел найти рассеянную душу вашего величества. Как жаль, что богиня небесной Инь этого не понимала и не сумела предвидеть его действий». В переливающемся черном песке можно было разглядеть едва различимый силуэт. Когда он открывал рот, чтобы заговорить, песчинки вылетали наружу из-за вибраций, но так и не могли улететь прочь. «Небесный преподобный Му воскресил богиню небесной Инь, а значит, ты можешь воскресить и меня. После того, как ты это сделал, я понял, что это мой шанс. Как жаль, что небесный преподобный Му все-таки остается небесным преподобным Му, и с тобой трудно иметь дело, ведь ты все время со мной дурачишься». Силуэт из черного песка продолжал: «Но ты был прав, я, в конце концов, являюсь погибшим древним богом, у тебя есть право со мной торговаться и вступать в союз». Циньму смерил его взглядом и внезапно спросил: «Кто собрал твою душу обратно?» Черный силуэт слегка дрогнул и улыбнулся. «Почему ты это спрашиваешь? Я создал технику воскрешения душ. Мне достаточно одного взгляда, чтобы понять, не собирали ли твою душу», — равнодушно ответил Циньму. «В мире не слишком много людей, способных воскрешать древних богов. По правде говоря, это под силу только мне. Тем не менее тех, кто может собирать души, довольно много. В прошлом я пригласил 5 людей, чтобы изучить систему рун мира небесной Инь. Этими людьми были король Яма, имперский наставник, Сюишинхуа, первый предок и святой дровосек. Открыв систему рун, Они записали их на стене у моря, но даже овладев ею, потребуются сверхчеловеческие способности, чтобы освоить технику собирания души. А чтобы провернуть подобное с душой небесного императора, потребуется эксперт даже более высокого уровня. Кто был этим человеком? Силуэт небесного императора, созданный из черного песка, молчал. В этот момент из дворца небесный Инь вышел улыбающийся старик. Это был я, небесный преподобный Му, давно не виделись. Ты еще помнишь, как ткнул мой компас? Глаза Цинь Му расширились при виде этого старика. Перед ним показался неухоженный даос с непричесанными волосами, который, казалось, совсем не заботился о своей внешности. В его руке был компас. Несмотря на то, что он выглядел очень старым и измотанным, его глаза сверкали невероятно ярко, будто в них крылась безграничная мудрость. Глубоко вздохнув, Цинь Му улыбнулся. Предок Дао, давно не виделись. Неухоженный старый даос зашагал вперед, выражая свое почтение. Старый даос из Небесного Союза отдает дань своего уважения небесному преподобному Му. Сердце Цинь Му подпрыгнуло, а уголки его глаз дрогнули. Он прокричал: «Предок Дао, ты тоже стал частью Небесного Союза?» Старик засмеялся в ответ. «Небесный преподобный Му, должно быть, ты уже встречал старого монаха, он тоже является одним из старших основателей Небесного Союза». Цинь Му почувствовал головокружение. Будда Брахма тоже был членом Небесного Союза, одна из инкарнаций Будды находилась на земле, слова Цинь в его межбровье. Несмотря на то, что тот все время спал, все, что там происходило, не оставалось для него незамеченным. Неужели он тоже приложил руку к захвату власти на райских небесах? В этот миг к ним вышла богиня небесная Инь. «Заходите внутрь, отдохните». Собравшись с мыслями, Цинь Му проследовал за ней во дворец небесной Инь, обернувшись к Цилиню и Янер. «Вы, ребята, оставайтесь снаружи. Брат Юй, ты иди со мной». Небесный преподобный Юй последовал за ним, недоумевая. Во дворце все расселись кому как удобно. Нельзя было понять, кто здесь хозяин, а кто гость. Успокаивая себя, Цинь Му думал: «В худшем случае, мы сбежим. Я освобожу старшего брата, стану маленьким графом земли и превращу это место в юду, а после этого призову сюда графа земли, чтобы все им испортить».